Чего ты ждешь? Разве это не лучшее время, чтобы убивать? Здесь так много вкусных блюд. Нетерпеливая Мэри, стоявшая рядом с ним, облизалась, ее алые глаза скользнули по мускулистым кровавым угощениям вдалеке. Алиса мило улыбалась, ее любопытные глаза блуждали по телу грима. Она может быть ведьмой судьбы и обладать способностью видеть траекторию жизни большинства людей. Однако, по правде говоря, она мало что видела в своем мастере. Она смутно обнаружила уникальную черту души грима давным-давно. Любое из ее предсказаний искажалось, если оно касалось грима. Такая аномалия ей не встречалась. Скорее, это была защита, предоставленная плоскостными законами. Это означало, что любой, кто попытается проникнуть в тайны грима, получит неверные и неточные результаты. Этой чертой обладал не только грим. Те, кто собирался вокруг него, приобретали эту непредсказуемую черту и становились переменными, которые отклонялись от своей первоначальной траектории судьбы. Мэри, например, учитывая траекторию ее первоначальной судьбы, у нее были огромные проблемы с продвижением к адепту. Она должна была умереть, пока была ученицей. Но теперь, с Алиса то же самое. Алиса бесчисленное количество раз предсказывала свою судьбу. Ее траектория должна была остановиться, когда была активирована башня судьбы. И все же именно ее случайная встреча с гримом и порабощение стали причиной неожиданного отклонения траектории ее судьбы. Однако цепная реакция от этого отклонения была слишком велика, настолько, что даже первая ведьма судьбы ничего не могла поделать с изменениями. Было много случаев, когда Алиса имела возможность разорвать контракт души между ней и гримом. Однако Алиса отказалась от этой идеи. Она не была уверена, что сможет противостоять старому монстру, жившему уже несколько десятков тысячелетий, без благословения черной дыры судьбы, которой был грим. Ее самым значительным преимуществом перед старой ведьмой было не то, что она была ведьмой судьбы, и не то, что у нее было много подчиненных. Это был грим. Вот почему все это время Алиса так тесно связывала свою судьбу с судьбой грима. Хотя ее романтические чувства были частью причины, это была скорее инстинктивная реакция из глубин ее души и руководства от сил судьбы. Пока Алиса улыбалась от сложных эмоций, адепты клана бросали взгляды на грима. Они верили в своего лидера. Рост клана был неудержим благодаря ему. А они были свидетелями этого чуда. Они купались в лучах славы. Неподвижное тело грима дрожало под взглядами его товарищей и подчиненных. Наконец он нашел подходящую цель. Шаман орк третьего класса и громовой рух второго класса. Эта комбинация, возможно, немного превысила его первоначальный план, но она была в пределах возможностей багряного клана. Грим отдал серию приказов. В голове группы появились точные координаты. Отколовшийся мозг медленно продвигался сквозь поток нежити. По его приказу строй из 300 лучников немедленно развернулся и начал обстрел указанного района. Дождь тепловых лучей накрыл то место, где приземлился шаман третьего класса. Багряные адепты, которые оставались около портала, начали окружение. Приблизились несколько высоких фигур, главным среди них был дуэт Грима и Армса. Глава 820 Громовой дракон третьего класса, возможно, не был самым могущественным существом, появившимся на поле боя сегодня, но у него определенно был самый яркий вход из всех. Перед всеми появился массивный дракон, окутанный ослепительной молнией, и с гигантским огненным существом верхом на спине. Они направились прямо к шаману-орку, который тряс головой и пытался выбраться из кратера. Тем временем рядом с шаманом стоял дымящийся громовой рух, изо всех сил пытавшийся подняться. Громовой рух был явно на пределе своих возможностей, но шаман третьего класса был относительно невредим. Надо признать, что телосложение орков было ужасающим. Этот шаман получил лишь незначительные поверхностные раны, несмотря на то, что упал с высоты 100 метров. Немного лечения, и он снова станет энергичным монстром. Не успел он сориентироваться, как его тут же застал врасплох залп обжигающих лучей. Тем не менее, эти лучи, не более 40 очков интенсивности, не были для него проблемой. Он поднял посох, чтобы защитить свое лицо. Концентрированный залп обжигающих лучей оставил крошечные красные точки на зеленой коже орка, но они не смогли пробиться сквозь его шкуру. Шаман-орк прищурился и спокойно оценил странную комбинацию, несущуюся на него. Дракон и адепт, и краткой классы второй класс. Дракон третьего класса, вероятно, был контрактным спутником адепта второго класса. Если он быстро убьет адепта, дракон будет изгнан обратно на свою плоскость под властью контракта. Не было идиотов среди тех, кто мог достичь третьего класса. Шаман уже определился с планом боя. В том районе, где приземлился шаман, бои были самыми ожесточенными. Однако после того, как на поле обрушился залп обжигающих лучей, ни одно существо не осмелилось приблизиться сюда ближе, чем на 50 метров. Орк-шаман взмахнул рукой, быстро устанавливая вокруг себя 5 тотемных столбов. 4 из них были тотемами элементия. Каждый из них располагался в 2 метрах от него, светясь красным, белым, зеленым и желтым. 5-й тотем был прямо перед ним. Рисунки на тотеме резонировали с татуировками шамана. Воздействие этого тотема привело к увеличению силы, телосложения, ловкости и духа шамана. Грим был далеко, но удивился, обнаружив, что орк-шаман вырос на 2 незначительные ступени. Шаман поднялся до продвинутого 3-го класса. Грим тут же прищурился. Как и следовало ожидать, на поле боя не было легких противников. Если бы это случилось полгода назад, Грим развернулся бы и убежал при виде столь могущественного врага. Однако сегодня он был абсолютно уверен в победе. Громовой дракон 3-го класса был одной из причин. Однако еще более важной причиной было его завершение набора огненного трона. 5 частей набора. Как только все части были на месте, вокруг владельца автоматически формировалась горящая сфера, ограничивая все неогненные заклинания в радиусе 5 метров. Любой, кто произнесет заклинание, временно забудет это заклинание после успешного броска. Он прятался в своей башне и трудился день и ночь. Гриму удалось выковать 5 частей огненного трона еще до начала войны. Полностью активированный набор не обманул ожиданий Грима. Это увеличило его силу на целый уровень. После того, как Чип оценил и собрал данные, Грим был приятно удивлен. Хотя каждая отдельная часть огненного трона была магическим снаряжением 2-го класса, они обладали ужасающей мощью, которая могла сравниться с экипировкой 3-го класса. Это означало, что Грим 2-го класса наконец-то обладал некоторыми способностями, которые позволяли ему угрожать силе 3-го класса. Громовой дракон 3-го класса открыл пасти и спустил ослепительное дыхание молнии. Между тем, Грима охватила вспышка огня, и он появился в 30 метрах перед шаманом. Обжигающее пламя элементия вырвалось из огромного тела Грима, обжигая воздух и землю. Уже раздавленная галька на земле начала размягчаться. Шаман-орк был всего лишь 2-метрового роста, в то время как Грим, претерпев трансформацию своего огненного тела и трансформацию огненного демона, был 5 метров. Его большое тело было покрыто раскаленной магмой и бурлящими огнями элементия. Давящие волны жара задушат любого врага, который приблизится. Шаман тут же направил луч света на ярко-красный тотем перед собой. Затем от самого тотема поднялся красный свет. В одно мгновение шамана окружили 3 щита инферно и помогли ему блокировать волны жара. Но это еще не конец. Когда шаман выстрелил лучом света в желтый тотем, с земли поднялся 7-метровый элементаль земли. Дыхание громового дракона 3-го класса ударило в элементаль. Неистовый элемент молнии и прочный элемент земли столкнулись и нейтрализовали друг друга. Продвинутый земной гигант 2-го класса распался на облако пыли всего через 5 секунд после вызова. Однако этого было более чем достаточно, чтобы шаман собрал огромный огненный шар и швырнул его в громового дракона. Этот шар был только на уровне 2-го класса, но интенсивность энергии в нем равнялась 600 очков. Грим выпрямился и, холодно усмехнувшись, тяжелыми шагами направился к шаману. Горящая сфера вокруг него расширилась и окутала орка-шамана. Шаман взревел и начал собирать еще один огненный шар. К сожалению, неистовый огненный элемент и не принял должной формы. Шаман почувствовал помутнение разума. Он таинственным образом забыл все заклинания и магические знаки, связанные с огненными шарами элементия. Черт возьми, должно быть, это как-то связано с огненным адептом. На жестоком и страшном лице шамана появилась дикая улыбка. Он небрежно отмахнулся от огненного элемента и полностью сосредоточился на водном тотеме позади него. Однако его потряс тот факт, что подчиненный магический элемент внезапно стал ему незнаком. Черт возьми, что же это за магия? Шаман был ошеломлен лишь на секунду, вокруг него начала формироваться мощная гроза. К сожалению, заклинание молнии Армса тоже потерпело неудачу. Область прерывания элементия не различала союзников и врагов. Таким образом, Грим был единственным, кто мог использовать магию. После нескольких безуспешных попыток шаман сразу же понял, что это эффект красной сферы вокруг него. Он больше не тратил усилий на тотем. Вместо этого он схватил свой посох и бросился на Грима. Заклинания были только одним из средств шамана. Он не слабее обычного воина-орка в ближнем бою. Громовой дракон, который также потерял свои способности к элементию, взревел и бросился вперед. Даже без его сил, физическое мастерство дракона было одним из лучших среди высших магических существ. Грим поднял руки и сконцентрировал огненные элементы в несколько огненных копий. Затем он со всей силы швырнул их в шамана. После активации огненного трона и превращения в огненного демона, сила Грима достигла в общей сложности 20 очков. Хотя он все еще уступал бойцам, которые сосредоточились в основном на силе, он был более чем квалифицирован как человек-баллиста. Огненные копья имели от 4 до 500 очков силы и взрывались, когда вступали в контакт с врагом. Без вмешательства громового дракона шаман мог легко справиться с такими атаками. Время от времени копье, проносившееся мимо его защиты, отбрасывало его назад и заставляло кричать от боли. Орки-шаманы слабее драконов того же класса, когда дело касалось размера и силы. Когда Грим вмешался в битву как псевдо-третий класс, положение шамана быстро ухудшилось. Члены багряного клана были шокированы. Они не думали, что их лидер второго класса осмелится ввязаться в битву между существами третьего класса. Более того, судя по тому, как шел бой, он играл достаточно важную роль. Мэри, которая летала среди нежити, нахмурилась. Глава 821. На поле боя раздался крик боли и гнева. Орк-шаман, наконец, пал от рук Грима и Армса. Несколько защитников щитов, подготовившихся заранее, шагнули вперед и потащили обгоревшее тело шамана и умирающего рух на задворке поля боя. Грим и Армс не колебались ни секунды. Они немедленно поднялись и бросились на изолированного кентавра третьего класса. Тем временем, Мэри и Тигул тайно охотились на окруженных орков второго класса в других уголках поля боя. Ведьмы имели абсолютное преимущество, а главные силы орков удерживались в небе. На поле боя уже не было могущественных элит второго и третьего классов. Армия орков, наконец, развалилась. Если бы у орков был импульс, они осмелились бы запустить свирепую атаку на поток нежити, даже если бы их было всего 100. Однако, как только моральный дух упал, 20-тысячная армия орков начала убегать. Высшие чины ведьм уже решили уничтожить Уизеруэтер. Как они могли им сбежать? Под командованием ведьм смерти за орками бросился поток нежити. Тем временем полутеневые существа появлялись то тут, то там, постоянно обходя отступающие силы орков. Поле боя находилось в добрых 55 километрах от Уизеруэтер. Армия орков отложила большую часть своего тяжелого осадного вооружения после получения священного указа. Затем они напали на портал ведьм. К сожалению, после 8 часов кровавой битвы, все это было напрасно. Даже если телосложение орков было в несколько раз выше человеческого, такое долгое испытание полностью истощило их выносливость. Многие воины-орки рухнули на землю от усталости. У них не было сил сопротивляться, даже когда рой нежити затащил их в Орду. Армия орков была разбита. Еще худшая участь ожидала штурмовой отряд орков, который теперь был окружен врагами. Их класс не уступал ведьмам, но они не противники ведьм в настоящем бою. После уничтожения почти половины орочьих сил, лидер ведьм провели дискуссию. Лидер ведьм смерти Хесуна будет преследовать выживших орков. Тем временем лидер темных ведьм Церцея поведет армию теней в город Уизеруэтер. Тем временем, слабая фракция ведьм судьбы будет очищать поле боя вместе с ведьмами холодной зимы и агонии. Они также будут нести ответственность за транспортировку военных трофеев в город. Портал медленно закрывался. К тому времени, когда все орки и ведьмы покинули равнину, здесь остались только обгоревшие кости и лужи крови. Город Уизеруэтер. Во главе городского гарнизона стоял вождь племени Каменного Молота, Дава. Из города выслали более 50 тысяч орков. Они прошли 50 километров, чтобы атаковать портал ведьм. Тем временем Дава оставался в городе, собирая боевые силы с прилегающих территорий и внимательно следя за полем боя вдалеке. Патрули Гарпии обнаружили первую партию бегущих орков в 3 часа дня. Через 2 часа Дава получал плохие новости за плохими новостями. Вторгшиеся силы ведьм разгромили армию орков. Силы ведьм использовали прилив нежити, чтобы загнать остатки орков в город Уизеруэтер. Но больше всего Даву пугало таинственное исчезновение всех патрулей, которые он послал в противоположном направлении. Согласно военным стандартам орков, Все патрули и дозорные должны были через определенные промежутки времени отправлять отчет, но сейчас Уизеруэтер потерял всякую связь со сторожевыми башнями и наблюдательными пунктами за пределами города. Казалось, враг намеревался воспользоваться поражением элиты орков, чтобы захватить город Уизеруэтер. Ксантиш Острый Клык забрал с собой все элитные силы города. Оставшиеся орки, возможно, и были способны сражаться, но им не хватало надлежащей военной подготовки. Поняв всю серьезность сложившейся ситуации, вождь Каменного Молота Дава мог лишь объявить о призыве на военную службу. Он мобилизовал всех орков и подчиненные расы города. На высоких стенах Уизеруэтер собралась толпа. Эскадрильи минотавров с черными рогами на головах толкали тяжелые боевые машины. Возможно, именно свирепость и мощь орков заставляли их наслаждаться жестокими схватками с врагом. Именно эта свирепость и мощь позволили оркам стать бесспорными правителями плоскости Стронгвуд. Однако именно из-за этого они относились к стратегии с презрением. Теперь, когда орки были слабыми и нуждались в укреплении своего города, это их несовершенство стало очевидным. Когда остатки орков, наконец, прибыли на окраину Уизеруэтер, их печальное положение дел потрясло всех зевак. Все, кто видел выживших, нервно сглотнули. Стаи гулей вынырнули из потока нежити и догоняли орков всего в километре от города Уизеруэтер. Измученные орки молили о помощи. В городе вспыхнуло разногласие. Остатки орков были силами Уизеруэтер. Почти у каждого орка-воина были родственники и друзья, ожидающие их прибытия. Защитники больше не могли подавлять свою тревогу, видя, как их близкие выдерживают атаки нежити. Многие из них бросились к городским воротам, намереваясь открыть их, чтобы спасти своих близких. Защитники городских стен столкнулись с эмоциональными орками, что привело к падению боевого духа гарнизона. Высшим командиром гарнизона был Дава. Он знал, в чем дело, но знал и то, что ему нужно было сделать. Если он откажется послать войска, чтобы спасти этих солдат, дух народа будет потерян без боя. Однако, если он пошлет подкрепление, это именно то, чего ждала волна нежити. Дава колебался, но только вздохнул и приказал открыть ворота. Отряд из 3000 солдат был послан на спасение остатков орков. Этот приказ, несомненно, был одной из причин, приведших к быстрому падению Уизеруэтер. Армия, посланная из города, была смешанной. Главной силой была армия из 2000 минотавров. Минотавров поддерживали 300 наездников на волках, 600 кентавров и 100 гарпий. За пределами города их встретила армия гулей и армия призраков. С небес спустились более 1000 призраков. Они хихикали, превращая свои тела в неосязаемые и бросаясь на армию орков. Призраки были особым видом существ, состоящих из негодования мертвых и космической субстанции. У них не было настоящих тел, и они были невосприимчивы к большинству физических повреждений. Их атаки не имели физических эффектов. Они разъедали души своих врагов. Таким образом, все их атаки обладали огромным эффектом коррозии души. Среди орков было слишком мало тех, кто обладал силой элементия, и обычное оружие вряд ли могло ранить призраков. Поэтому полупрозрачные призраки лавировали сквозь стрелы кентавров и копья гарпий. Кентавры и минотавры, атакованные призраками, не могли причинить им вреда, как бы они ни размахивали своими копьями. Они быстро теряли энергию души. Их тела замерли, они упали на землю. Появление призраков внесло хаос в армию орков. В этот момент прибежали гули. Минотавр ревел и топал широкими копытами. Трехметровые деревянные столбы в их руках разбивали одного гуля за другим. Однако гули не боялись смерти. Они были намного ниже воинов-минотавров по силе и телосложению, но они обладали ловкостью намного выше врага. Гули метались вверх и вниз, уворачиваясь от деревянных столбов и время от времени отрывая кусок мяса от минотавра. Когти и клыки гулей были покрыты ядом. Выносливость и сила минотавров после заражения ядом стремительно падали. Глава 822. Орки притаились на городских стенах. Они смотрели, как их близкие сражались с нежитью за пределами города. Гарпии сражались с призраками в небе. Минотавры, кентавры и наездники на волках сражались с гулями на земле. Судя по ситуации, воины-орки оправдывали свое свирепое имя. Они рвали упырей, как капусту, и превращали монстров в фарш. Однако силы, посланные на подкрепление выжившим в войне, держались в 400 метрах друг от друга. Они не могли собраться вместе, как ни старались. В этот момент в городе Уизеруэтер внезапно вспыхнул конфликт. Никто не знал, когда именно, но в разных уголках города появились орды теневых существ. Они начали самые свирепые атаки на ближайших к ним орков. На данный момент, единственные, кто остался в городе, были женщины, дети и слабые старики. Орки, которые беспокоились о своих родственниках за пределами города, немедленно издали оглушительный рев. Они бросились вниз со стены и вступили в бой с непрошенными гостями. Дюжина темных ведьм тоже проникла в город. Они не противостояли оркам в прямом бою. Вместо этого, они полагались на свои теневые способности скрытности. Каждый раз, когда они добирались до новой области, они открывали крошечный портал в теневую плоскость и вызывали отряд теневых существ. Иногда, в рядах виднелись теневые существа первого класса. Снести укрепленный город, защищенный 50 000 орков, с помощью этой мелочи было невозможно. Тем не менее, они прекрасно подходили для внесения хаоса в ряды орков. Всем оркам недоставало родства с элементием. Помимо того, что шаманы-орки были способны манипулировать и вызывать некоторую силу элементия, большинство других полностью полагались на физические атаки. Плоскости Стронгвуд изрядно не хватало магических ресурсов. Это привело к тому, что воины-орки лишились какого-либо магического снаряжения и не смогли эффективно и быстро уничтожить теневых существ. Уникальная способность теневых существ игнорировать защиту привела к многочисленным жертвам среди воинов-орков. Кроме того, следы теневой силы прилипали к их ранам, делая их неспособными к исцелению. Таким образом, с армией теневых существ, одной дюжине теневых ведьм первого и второго классов удалось создать массовый переполох. Тем временем на горизонте уже виднелась волна нежити. Мало-помалу они затопляли остатки орков и их спасителей. Огромная орда нежити не убавлялась. В Уизеруэтер было только двое городских ворот, восточные и западные. Большую часть стен составляли сторожевые башни и бастионы, в то время как мощные баллисты и скорострельные арбалеты выглядывали из зубчатых стен. Каждая из стрел на этих арбалетах была длиной в 2 метра и толщиной с руку. Сама стрела была выкована из рафинированного железа, отчего они мерцали холодным светом в дневное время. Когда прилив приблизился к городу, стрелы дождем посыпались со стен, со свистом рассекая воздух, проходя сквозь нежить и превращая их в вертела на земле. Эта сцена испугала бы разум и боевой дух нападавших, будь они людьми. Однако у нежити такой проблемы не было. Они продолжали выйти и бросаться на 12-метровую стену. Стены орков были сложены из грубого и твердого камня, а на них были установлены острые деревянные колья. Эти колья предназначались для борьбы со звериными паническими бегствами, которые иногда случались. Никто не ожидал, что они будут использованы против нежити. Поток нежити бушевал, собираясь в комочки плоти и толкаясь, изо всех сил пытаясь взобраться на стену. Зомби были медлительны и двигались крайне неуклюже. Однако по мере увеличения груды тел, нежить начала медленно продвигаться к вершине стены. Лица орков, бросавших камни со стен, позеленели от ужаса. Со своего наблюдательного пункта они видели только злобную нежить и их уродливые морды. У них не было понятия страха. Они продолжали тянуться своими грязными когтями к врагам, даже когда на них падали камни и стрелы. Они не живые, а трупы, движущиеся под действием магии. Если бы нежить пожрала орка, его душа, вероятно, пала бы в нижние миры для вечных мучений. Последовало сильное желание бежать. Однако дикость и сильная воля глубоко в происхождении души орков сразу смыли их страхи. Солдаты взревели и продолжили атаку на нежить. Стреляли луки, и повсюду плескалось масло. Полетела одиночная огненная стрела, и внизу вспыхнуло пламя. Воздух наполнил едкий и вызывающий рвоту запах горящих трупов. Грим не мог удержаться от того, чтобы не покачать головой и не вздохнуть. Армия нежити была пушечным мясом, созданным ведьмами смерти, но их нельзя так растрачивать. Плоскостные войны продолжались очень долго. Нужно быть готовым к затяжному конфликту. Теперь, когда портал закрыт, это вся нежить, которую ведьмы держали в Стронгвуд. Если всю эту нежить убить в начале войны, что они будут использовать, чтобы остановить армию империи орков? Похоже, ему придется немного помочь. Следуя инструкциям Грима, отделившийся мозг Гру снова повел лучников к городским стенам. Гру остановил машины, как только они достигли подходящей позиции. Затем он приказал лучникам направить всю свою огневую мощь на вершину стены. 300 лучников, оснащенных магическими энергетическими пушками, выпускали из своих винтовок лучи красных огней. Этих залпов было более чем достаточно, чтобы покрыть 60-метровый участок стены. Оркам, у которых были парапеты, за которыми можно было спрятаться, повезло, им удалось избежать этой свирепой атаки. Однако оркам, которые бросали камни в нежить, повезло не очень. Их тела были изрешечены. Орки были свирепы и бесстрашны. Орки были самыми могущественными воинами Стронгвуд. Однако не было никакой компенсации за огромный разрыв в экипировке между ними и их противниками. Экипировка орков была сделана из материалов с пустынных северо-западных равнин. Равнинам недоставало запасов металла, а также кузнецов, искусных в ковке превосходного оружия и брони. У них были только тонкие звериные шкуры и их собственные крепкие тела. Дава, наблюдавший за полем боя из укрепленного бастиона, яростно ударил кулаком по крепкой каменной стене. «Проклятые ведьмы, где они нашли столько металлических големов? Скажите циклопам, что теперь их очередь!» Посыльный тут же выбежал из комнаты. Мгновение спустя на стены взошла дюжина циклопов. Их появление привлекло внимание ведьм внизу. Циклопы, которые могут бросать камни. Казалось, это были единственные дальнобойные силы орков. Грим встревожился. Эти 300 лучников были его главной силой в этой войне. Грим умрет от душевной боли, если они будут уничтожены руками этих циклопов. Поэтому он стиснул зубы и выдавил из себя смешок. Он поднял руку и бросил два магических ядра голема, призывая двух пятиметровых огненных демонов. Он взревел и превратился в гигантского огненного демона, окутанного пламенем. Внезапное появление трех огненных демонов заставило всех присутствующих на поле боя посмотреть на Грима. Три гиганта прошли перед лучниками и начали вызывать масштабные огненные бури, метеоритные дожди и вулканы судного дня. Наступательная сила заклинания второго класса была ограниченной угрозой для существ третьего класса, но это настоящий апокалипсис для орков низкого и среднего класса. Несколько метеоритов упали с небес, причинив разрушительные повреждения стенам вдалеке. Ударные волны пламени вырвались наружу. Алые столбы огня, 10 метров в диаметре, вспыхивали по всем стенам, пожирая от двух до трех десятков воинов-орков каждый раз, когда они появлялись. Воины-орки превратились в пепел, не успев позвать на помощь. Более того, магические огни не могли просто исчезнуть. Вместо этого они продолжали гореть и поджигать деревянные осадные машины на городской стене. Уизеруатер немедленно погрузился в хаос. Глава 823. С точки зрения чистой боевой доблести, существование Грима в этой битве не было выдающимся. Однако, как общепризнанные уборщики поля боя, огненные адепты представляли огромную угрозу для врага. На самом деле, они могут быть даже более серьезной угрозой, чем высококлассные адепты. 500 метров по эту сторону городской стены мгновенно погрузились в море огня. Все орки, охваченные пламенем, либо падали на землю, либо бешено метались. И все же единственным результатом было превращение в обгоревшие кости и пепел. Это трагическое зрелище мгновенно побудило силы орков к действию. Откуда-то со стены обрушились 6 гигантских валунов шириной в 2 метра. Они летели прямо на огненных демонов. Грим и два огненных демона ужаса направили свою огневую мощь. Сначала серия магматических огненных шаров разрушила эти валуны. Затем еще более свирепый залп заклинаний затопил то место, откуда летели камни. Со стен раздавались крики и вопли каких-то существ. Циклопы были поглощены морем огня. Благодаря их крепкому телосложению они смогли скрыться от огня. К сожалению, бастионы и сторожевые башни на стенах были слишком низкими. Они не могли скрыть высокие тела циклопов. Король циклопов был существом третьего класса. Как он мог бояться простого адепта второго класса? Король циклопов издал оглушительный рев. Единственный глаз в центре его лба выстрелил желтым лучом и создал массивный валун. Затем он изо всех сил швырнул камень в сторону Грима. Скорость была настолько велика, что валун даже начал гореть от трения о воздух. Теперь он выглядел как метеорит. Синий свет, мерцающий в глубине горящих глаз Грима, начал посылать ему грозные предупреждения об опасности. Атака противника была слишком мощной. Он заревел. Уклонение. Он и его огненные демоны телепортировались прочь. Армия лучников, стоявших позади Грима, кинулась в рассыпную под командованием Гру. Раздался грохот. Метеорит врезался в исходное положение Грима, оставляя глубокие следы на земле. Два лучника в тылу отряда не смогли вовремя уклониться. Их тела, сделанные из чистого металла, мгновенно разлетелись на бесчисленные металлические осколки. Раздался еще один взрыв, и пылающий валун разлетелся на тысячи камней. Площадь в 30 квадратных метров была охвачена морем огня. Грим появился в другом месте. Он оценивал атаку короля циклопов. Даже при том, что у него была только сила элементия земли, Он сумел высвободить мощь земли и огня. Более того, мощь его атаки лишила Грима дара речи. Если бы он не уклонился, этот валун уничтожил бы тело Грима и 2-3 дюжины лучников, прятавшихся за ним. Как раз в тот момент, когда к Гриму подкрались мысли об отступлении, подлетела лидер ведьм смерти Хесуна на своем мертвом драконе. «Адепт, пусть твои подчиненные продолжают штурмовать городскую стену. Мы возьмем на себя атаки противника». С уверенностью Хесуна Грим почувствовал облегчение. Он реорганизовал лучников и начал бомбардировать вершину городской стены. Даже ведьмы холодной зимы сформировали боевые отряды и собрались там, где был Грим. Сочетание льда и огня погрузило гарнизон Уизеруэтера в ад. С одной стороны было море пламени, а с другой – дождь ледяных клинкоа. Вражеский шквал мгновенно подавил оборону орков. Грим немедленно воспользовался своим преимуществом и начал расширять обстрел, удерживая орков внутри их сторожевых башен и бастионов. Поток нежити, взобравшийся на стену, быстро распространился и столкнулся с орками. Возможно, из-за того, что они осознали разрушительную силу адептов Элементия, орки немедленно послали несколько сил, чтобы разобраться с Гримом. К сожалению, они столкнулись с самым могущественным человеком на стороне ведьм. Насколько могущественна была ведьма смерти Хесуна? Возможно, Грим не знал этого до сегодняшней битвы, но теперь он все прекрасно понял. Нельзя недооценивать ее за то, что она ведьма. Она была более дикой и свирепой, чем большинство адептов мужского пола. Хесуна одолела орка-мастера клинка 4-го класса и кентавра 4-го класса, устроивших засаду. Один из них умер, а другой отделался тяжелыми травмами. Орки давно вывели часть горожан из города на равнину. Однако почти 30 тысяч орков были заперты в городе Уизеруэтер. Теперь они были овцами на бойне, которым некуда было бежать. К тому времени, как наступила ночь, Уизеруэтер сменил владельцев. Теперь это был город под властью северных ведьм. С непокорными орками уже разобрались и превратили в магические материалы для создания новой нежити. Оставшиеся орки были вынуждены стать рабами ведьм. Они проводили масштабную реконструкцию города Уизеруэтер. Море огня на городской стене погасло, нежить быстро разместилась на вершине стены. Теперь она играла роль верных наблюдателей. В город вошли различные ветви ведьмы и начали искать добычу. Плоскость Стронгвуд действительно была невыносимо бедной. Почти каждый орк мог сражаться. Поэтому они очень редко охотились или работали на земле. Эти низшие должности оставили подчиненным расам. Это означало, что орки были страшной и воинственной, но непродуктивной расой. Они полагались исключительно на свою варварскую силу, чтобы поработить остальных. К несчастью, на этот раз они наткнулись на стальную стену. Те, кто пересек плоскостную дверь, были элитой среди северных ведьм. Наступила ночь, налетели холодные ветры. Ведьмы судьбы Алисы были назначены в северо-западном углу города. В прошлом это было поместье. Однако теперь времена изменились, и это было не более чем временное пристанище. Здания орков обычно строились из грубого серого камня. Орки не так ценили красоту, как люди и эльфы. Следовательно, их архитектура не имела ни эстетической привлекательности, ни комфорта. Это было поместье орка 4-го класса. Там не было роскошных предметов, а лишь простая мебель. Тем не менее, у орков было довольно много рабов. Более того, они принадлежали к разным расам. Например, дворецкие, ответственные за счета, были из людей-кроликов, повара из людей-кабанов, а служанки из людей-кроликов, людей-лис и людей-змей. Подчиненные расы не были такими храбрыми и кровожадными, как орки. Они даже не знали, как противостоять нежити. Они сдались без колебаний, когда ведьмы казнили орков на их глазах. Когда Грим вошел в поместье вместе со своими подчиненными, по обе стороны двери виднелись дрожащие силуэты, стоявшие на коленях. В этот момент все орки, осмелившиеся восстать против ведьм, были перебиты. Ведьмы держали подчиненные расы только для того, чтобы позаботиться о своих повседневных нуждах. В конце концов, нежить годилась только в качестве пушечного мяса. Просить их приготовить еду и нагреть воду было невыполнимой задачей. Грим уже вернулся в свой человеческий облик. Его черные глаза прошлись по толпе и не обнаружили никаких отклонений. Затем он повернулся к своим подчиненным и сказал: «Мы упорно потрудились. Давайте отдохнем. Если кто-то из вас заинтересован, можете забрать их». Грим поспешно вошел в поместье. Он не удосужился даже пообедать или помыться. Он приказал кому-то убрать для него комнату, прежде чем поднять туда трупа рычьего шамана третьего класса. Сейчас его интересовали татуировки и тотемы. Глава 824. Багряные адепты сразу же активизировались, увидев, что грим уходит. Это был редкий опыт, прийти в другую плоскость. Более того, адепты только что одержали крупную победу. Их взгляды скользнули по рабам во дворе и невольно остановились на служанках с красивыми лицами и фигурами. Хм, эти проклятые орки знали, как развлечься. Эта мысль появилась в умах ни одного адепта. Слуги были прекрасны и соблазнительны. Нетрудно было догадаться, почему мастера выбрали их в качестве слуг. По правде говоря, существование этих служанок открыло глаза багряным адептам. Кто бы мог подумать, что они могут быть такими красивыми. Эти зеленокожие орки были грубые и неотесанные, даже смотреть тошно. Однако девушки подчиненных рас совершенно отличались от орков. Они обладали экзотическим очарованием. У девочек-кроликов была пара белоснежных ушей, которые свисали за голову, придавая им свое очарование. Лица были гладкими и белыми, с двумя светлыми ямочками на щеках и парой белоснежных зубов, когда они улыбались. Между тем у девушек лис были красивые лица, тонкие талии и длинный огненно-красный хвост. Их бедра покачивались при ходьбе, придавая им совсем другое очарование. И все же самыми уникальными были девушки-змеи. Их верхние половины были женскими, а нижние – змей, длинный, но столь же красивый. Особенно бросались в глаза их странные нефритовые глаза и полные груди, покрытые тонкой змеиной чешуей. Четыре багряных адепта, которые следовали вместе с группой, были новобранцами, подчинившимися клану после последней войны. Естественно, они не осмелились драться с Мэри и другими адептами из-за добычи. Они нетерпеливо ждали рядом, пока Мэри и остальные выберут. Можно было бы сказать, что Мэри отдала все в сегодняшней битве. Она выпила много вражеской крови. Следовательно, сейчас она измотана. Она вяло махнула рукой остальным адептам и пошла искать комнату для отдыха. Будучи громовым драконом третьего класса, Армс не мог изменить свою распутную природу. Он сразу же выбрал трех девушек-кроликов, четырех девушек-лис и девушку-змею. Как у зеленокожего гоблина, у титула было совершенно другое чувство прекрасного. Он не имел никакого интереса к этим уродливым женщинам. Таким образом, он отказался от выбора и нашел место для отдыха. Только ветряный адепт Дезира жадно облизывал губы. Однако, учитывая его образ в глазах Даны, у него не было другого выбора, кроме как отказаться от своего выбора. Медузе Дане, похоже, было наплевать на намеренную лесть Дезиры. Она обвела взглядом девушек-змей, которые были очень похожи на нее. Удивительно, но Дана махнула рукой и увела всех пятерых, оставив четырех новых адептов жалеть, что они не могут выбрать девушек-змей. После дискуссии четыре новых адепта разделились и забрали служанок, которые им понравились. Поместье наполнилось звуками разврата. Это были стоны хорошеньких служанок в постелях, в ярко освещенной комнате. На деревянном столе лежал труп шамана третьего класса. Мантия из шкуры животного, которую он носил, была снята, открыв мускулистое тело и фиолетовые татуировки. Грим слегка прижался к груди шамана, на ощупь совсем не похожий на плоть. Вместо этого ощущалась как шкура коровы, которую много раз обрабатывали. Это врожденная черта орков, твердая кожа. Их кожа могла противостоять ударам острых орудий. Это позволяло им быть невосприимчивыми к 60% рубящего и колющего урона, а также к 20% урона от тупых предметов. Это достойная расовая способность. Проворные пальцы грима медленно двигались по телу шамана. С помощью детального сканирования чипа все кости, вены, органы и секретные точки акупрессуры шамана предстали перед глазами грима. У шамана под кожей был слой крепких мышц. Судя по данным чипа, сила мускулов орков была в 10 раз больше, чем у эльфов, и в 100 раз больше, чем у людей. Несложно представить, сколько разрушительной силы может иметь орк-воин. Под похожими на сталь мышцами скрывались толстые кости. Вокруг костей обвивались жилы, позволяя оркам равномерно распределять всю силу, которую они принимали, по всему телу, уменьшая повреждения и давление на кости. Органы также разительно отличались от человеческих. После детального анализа грим обнаружил, что орки в Стронгвуд совершенно отличались от орков, которых он видел в других плоскостях. Это две расы совершенно разного происхождения. Чтобы не повредить татуировки, грим не стал делать прямого вскрытия. Вместо этого он заставил чип провести полное сканирование его тела. Рядом с ним лежали странные тотемы. Хотя после смерти шамана тотемы утратили свою первоначальную активность, Грим чувствовал следы некой таинственной силы, оставшейся на них. Божественная сила. Хотя сила была слабой и незнакомой, Грим прошел войну в Фаэн и сразу же узнал истинное происхождение этой магии. В конце концов, шаманы-орки были верующими бога-зверя Аругера в мире смертных. Сила, которой они обладали, культивировалась не ими, а приобреталась через молитву и угодничество богу-зверю. Шаманы не знали, как собрать и высвободить силы элементия самостоятельно. Это было божественное благословение, которое они получали, молясь Аругеру. Со всей серьезностью, каждая атака элементия, которую шаманы развязывали в битве, передавалась от Аругера через систему веры. Это легко объясняло, почему горящая сфера грима так легко разрушила магические способности шамана. Главная причина заключалась не в том, что грим препятствовал накоплению частиц элементия, а в том, что он сумел разрушить канал веры шамана в его душе. Это означало, что орк-шаман потерял защиту и благословение бога-зверя. Это была настоящая причина, по которой он проиграл бой. Чип, ты закончил сканировать татуировки и резьбу? Биопоба трехмерных шаблона были сохранены в библиотеке данных. В настоящее время проводится и анализируется сопоставление. Вывод будет получен примерно через 23 часа. 48 минут и 14 секунд, еще 23 часа. Грим зевнул. Он, наконец, почувствовал усталость. Он был полностью вовлечен в кровавую бойню. Он лично превратил половину городской стены в море огня. Это, несомненно, оказало огромное влияние на его дух. Грим не сразу отправился отдыхать. В конце концов, он был лидером клана. Поэтому он отправился поговорить с Гру, который бродил по поместью орков. Будучи монстром и тем, кто даже не принимал личного участия в битве, Гру не истощался. Таким образом, поместье окружили магические машины, держа плотную охрану. После всего этого Грим наконец заснул в своей комнате. Город Помпея. Будучи столицей империи орков, Помпея был священным городом. В частности, в самом центре города возвышался величественный храм бога-зверя. В зале сидели шаманы-орки. Они кричали и припирались друг с другом. Это священный указ бога-зверя. Враг – это страшные ведьмы, которые пришли сюда с намерением уничтожить нашу плоскость. Нельзя позволять им построить здесь свою базу, взревел шаман четвертого класса. Мы знаем, но Уизируэтер уже пал. Мы потеряли 110 тысяч орков, озабоченно ответил пожилой орк с пурпурно-золотой короной на голове. Такая жертва – ничто. Если мы победим захватчиков, бог-зверь, несомненно, щедро вознаградит вас. Когда это произойдет, ваша семья и ваш народ получат вечное благословение, уговаривал еще один шаман четвертого класса. Под различными угрозами и обещаниями шаманов у пожилого орка не было иного выбора, кроме как расписаться на пергаменте, который они ему дали. С ним шаманы могли мобилизовать все военные силы империи. Они могли приказать этим силам вступить в последний решающий бой против ведьм. Как только шаманы вышли из зала, пожилой король орков повернулся и встал на колени перед возвышающейся статуей бога-зверя. Он помолился, его лицо исказилось от горя. Глава 825 Грима разбудил предупреждающий звук чипа. Он медленно вышел из своего глубокого медитативного состояния и был затоплен серией сообщений и уведомлений. Бип обнаружена неизвестная энергетическая резонансная система. Данные неполные. Бип обнаружено необычное средство душевного покоя. Ведется сбор данных. Бип обнаружены потусторонние версии усилительных массивов энергии. Шаблоны записаны. Бип обнаружены потусторонние версии усилительных массивов жизни. Шаблоны записаны. Бип обнаружены потусторонние версии систем сбора энергии. Шаблоны записаны. Серия уведомлений затопила сознание Грима, погрузив его во временное оцепенение. Грим потратил полдня, прежде чем ему удалось просмотреть все эти уведомления. В основном это были странные массивы, которые чип обнаружил и извлек из татуировок и тотемов шамана. Они отличаются от системы магических массивов мира адептов, но они функционируют примерно так же. Тщательное изучение принесет огромную пользу Гриму и его пониманию магических узоров. Собственные силы Грима еще слишком малы. Усиление его тела после двух трансформаций было лишь его основной страховкой в многочисленных боях против могущественных врагов. Если бы его система знания о магических узорах могла улучшаться не по дням, а по часам, это позволило бы ему улучшить свои татуировки трансформации пламенного демона. Конечно, попытка выяснить происхождение магии татуировок, истинное визуальное наблюдение и простая имитация были не более чем фантазией, это как попытка выудить луну из колодца. Однако, Сравнивая узоры татуировки с изучением магических узоров адептов, Гримм мог найти их сходство и различия. Магические узоры в другой плоскости разработаны в соответствии с другой системой и обладают своими уникальными чертами. Тем не менее, можно было проследить происхождение самых фундаментальных магических узоров. Изучение магических узоров мира адептов в основном сводилось к изучению трехмерных магических массивов. Они очень ловко использовали магические руны, скрытые в массиве, чтобы вызвать резонанс с частицами элементия в воздухе. При этом массивы могли направлять и фокусировать элементи в ужасающую силу, которая могла менять материальный мир. Изучение магических узоров в плоскости Стронгвуд сохраняло хаотические и первобытные рунические системы, которые древние адепты использовали в прошлом. С модификациями и изменениями, внесенными богом-зверем Аругером, эти простые магические узоры приобрели странную способность общаться с богами, строить каналы веры и доставлять божественную энергию. Шаманы-орки использовали семя божественной магии, дарованное им богом-зверем в тандеме с их системой жизненной энергии, чтобы высвободить магию элементия. Орки-шаманы имели некоторое преимущество перед адептами, когда дело касалось телосложения и силы, но они были намного, намного ниже, когда дело касалось самой существенной черты заклинателей, духа. Если сравнивать орков-шаманов и адептов одного уровня, то их дух часто может быть на 10-15 очков ниже. Это приводит к тому, что они не способны развязывать мощные заклинания и склонны слишком быстро истощать дух в битве. Чтобы обойти неудобную реальность шаманов, бог-зверь Аругер даровал им замечательную способность покоя души. Это позволило им отколоть часть своей души и поместить ее в тотемы. Затем они могли использовать тотемы в качестве дополнительных источников энергии. С тотемными столбами шаманам больше не нужно беспокоиться о нехватке энергии элементия. Более того, с помощью тотемов любой шаман мог стать заклинателем всех четырех атрибутов. Однако у всего было две стороны. Эти благословения заставили так называемых рачьих шаманов стать полными слугами бога-зверя. Их сила исходила исключительно от него. Если их действия приводили Аругера в ярость, бог мог наказать их и отрезать канал веры, с помощью которого они получали божественное магическое семя. Тогда шаман мгновенно превратится из могущественного и почитаемого заклинателя в скромного орка, не имеющего ничего общего со своим именем. Эта сила подобна зависимости. Ни один орк-шаман не мог вынести пустоты потери власти, а тем более быстрого падения своего статуса в обществе. Чтобы защитить свой статус и власть, они больше склонятся перед Аругером и преданно отдадут все, что у них есть. В отличие от развития цивилизации в других мирах, плоскостные миры, затронутые различными богами, часто застревали. Чрезмерно процветающая и развитая жизнь легко приведет к тому, что верующие впадут в порок. Вот почему почти все миры, управляемые богами, навсегда застревали в первобытном обществе. Последователи, которые горячо верили в своих богов, жили в простом обществе. Между различными классами существовали конфликты и серьезные социальные проблемы. В результате нехватки ресурсов их жизнь стала сурова. Приходилось работать в 10, в 100 раз тяжелее, чтобы прокормить себя. Но даже в этом случае все эти страдания привели к тому, что дворяне, которым благоволили боги и которые наслаждались хорошей жизнью, стали объектом зависти всех остальных. У скромных крестьян из низших классов был только один способ подняться по социальной лестнице и вести роскошную и богатую жизнь. Им придется приложить все усилия, чтобы завоевать расположение Аругера и угодить ему. Вот почему чем больше бедствий и страданий обрушит бог на плоскость, тем больше верующих он сможет обрести. Это также позволило очистить членов основной группы верующих. Это стало стандартным процессом правления для всех богов. Например, плоскость Стронгвуд находится под властью бога-зверя Аругера уже более 10 тысяч лет. Тем не менее, нынешнее состояние общества остается первобытным племенным строем. Они могли бы основать могущественную империю орков и побеждать другие расы. Однако их цивилизация и социальная система были подобны крошечному жучку, подвешенному в древнем янтаре, навсегда запертому на определенной стадии. В плоскости Стронгвуд были расы, которые пытались подняться, но империя орков победила их. Более того, империя орков и ее 7-миллионное население стали крупнейшими рабовладельцами, держащими на привязи все остальные расы. Они не делали ничего продуктивного, но владели лучшей землей, пользовались лучшими ресурсами и похищали красоток различных рас для плотских утех. Именно насилие привело к тому, что первобытное социальное состояние Стронгвуд продолжалось в течение десятков тысяч лет. В противном случае, если даже такая слабая раса, как гоблины, могла развиться до таких масштабов, не было никаких причин, чтобы общество Стронгвуд оставалось таким первобытным. Были боги проклятием или благом для мира, иногда было действительно трудно сказать. Именно потому, что они видели все эти уловки богов, адепты, которые являлись воплощением разума и мудрости, имели такие негармоничные отношения с богами. Чтобы сохранить чистоту веры, боги строго запретили адептам входить в их миры. Это предотвратит распространение любого злого знания. Обе стороны будут сражаться насмерть, когда столкнутся друг с другом. Информация, которую Грим получил от Алисы, раскрыла истинную причину того, почему ведьма смерти Хесуна объединилась с северными ведьмами. Это могло показаться местью за то, что бог-зверь уничтожил одну из ее меньших плоскостей. По правде говоря, это было из-за конфликта, который разгорелся между пантеоном бога-зверя и великими ведьмами во внешних мирах. Эти две силы уничтожали плоскости друг друга. Со всей серьезностью Хесуна сама отвечала на объявление войны великими ведьмами. Иначе она бы не связалась с плоскостью бога-зверя, находящейся за триллионы и триллионы километров отсюда. В конце концов, большая часть ее территории находилась в мире адептов. Когда Хесуна повела северных ведьм в плоскость Стронгвуд, великие ведьмы перехватили отряд подкрепления из пантеона бога-зверя. Иначе почему северные ведьмы не столкнулись ни с какими клонами или воплощениями, ни с посланными пантеоном? Тем не менее, периметр великих ведьм не был полностью непроницаемым. Если война затянется, боги пантеона смогут найти способы спустить клонов. В конце концов, клон, сброшенный богом, мог быть четвертого класса, но их знания и боевые приемы были намного выше, чем у ведьмы четвертого класса. Таким образом, даже могущественная Хесуна была обеспокоена возможностью борьбы с клоном бога-зверя того же класса. На третий день пребывания в городе Уитер-Уэтер Хесуна собрала различные ведьмовские фракции и начала назначать элитные отряды для уничтожения храмов по всей империи. Если узлы веры будут разрушены, пантеон бога-зверя потеряет основу, чтобы спуститься сюда. По крайней мере, без этих узлов клоны и воплощения богов станут намного слабее. Глава 826. По правде говоря, это необходимый шаг в вторжении в плоскости богов. Первым шагом было найти способ послать разведчиков в плоскость с помощью пространственных разломов. Этот шаг был рискованный, но если агенты могли адаптироваться к изменениям в ситуации, у них были относительно высокие шансы на успех. Поскольку каждая отдельная плоскость отличалась от других и была уникальна, агенты должны были обладать либо мощной способностью к самозащите, либо способностью ассимилироваться в местное общество. В противном случае у них будут проблемы с путешествием по чужому миру и поиском подходящего места для телепортации. Разведчики, проникшие в Стронгвуд, представляли собой коалиционную группу ведьм смерти и обмана. После определения точки телепортации, второй шаг состоял в том, чтобы работать и внутри, и снаружи плоскости и открыть портал. Это, несомненно, самый рискованный шаг из всех. Разведчики проникали на вражескую плоскость, используя естественные пространственные разломы. Эти тропы были не только узкими, но и опасными. Их не пересечь по-настоящему могущественным личностям. Только мелкие крысы могли прыгать в эти разломы. Ежегодно с каждой плоскостью случаются десятки инцидентов вторжений. Большинство из этих захватчиков были несчастными дураками, которых случайно затянула пространственная турбулентность. Конечно, некоторые были плоскостными путешественниками. Местные магические существа сжирали более слабых среди них. Более могущественные из них могли вызвать проблемы. Однако, если бы личности этих людей были раскрыты, они наверняка столкнулись бы с полным уничтожением от местных правящих существ. Таким образом, вход в плоскости с пространственного разлома не мог привлечь внимание богов. Однако, если кто-то пытался открыть устойчивый портал внутри плоскости, который вел в другой мир, необычный пространственный поток не скрыть. Вот почему первое, с чем пришлось столкнуться захватчикам, когда они пересекали портал, был огромный рой туземцев. Плоскостное вторжение, которое на этот раз организовала ведьма смерти Хесуна, было очень успешным. Только когда портал полностью стабилизировался, бог-зверь Аругер издал свой священный указ и собрал верующих орков. К сожалению, город Уизеруэтер не мог считаться значимым городом в империи орков. Сила и могущество верующих здесь были ограничены, Именно поэтому вторгшиеся силы ведьм так легко победили их. Теперь, когда они полностью взяли под свой контроль Уизеруэтер, ведьмам не терпелось перевести войну в третью фазу. Это была тотальная атака, дикая атака, чтобы разрушить все основы веры в империи орков. Ведьмы разошлют сотни отрядов нежити по обширному королевству империи орков. Эта нежить будет атаковать все деревни, которые попадутся им на пути. Между тем, города орков и поселки небольших размеров будут на самих ведьмах. Они применят чуму, либо огонь. Ведьмам судьбы во главе с Алисой было поручено разобраться с тремя городами орков. Все это были небольшие города с населением от 30 до 50 тысяч человек. Все эти города шли по одному маршруту и идеально подходили в качестве целей, которые можно было уничтожить за один заход. Другим семи ведьмовским фракциям тоже были поручены миссии по уничтожению орков и разрушению храмов бога-зверя. В сравнении с этим задача, оставленная на ведьм судьбы, была относительно легкой. Взять, к примеру, ведьм смерти. Как те, кто начал эту войну, они, естественно, должны были взвалить на свои плечи большую и более трудную ношу. Мощная экспедиционная армия нежити готовилась к походу на Помпеи, столицу империи орков, под предводительством ведьмы смерти четвертого класса. Они приложат все усилия, чтобы закрепить главные военные силы империи орков вблизи столицы и не дать им разрушить планы ведьм в Уизеруэтер. Они вторглись не для того, чтобы завоевать, а чтобы уничтожить. Таким образом, ведьмы устроят грандиозную кровавую церемонию в Уизеруэтер. Они используют специальный метод, чтобы уничтожить плоскостное происхождение Стронгвуд. Этот процесс требовал удивительного количества местных материалов. Гримм и остальные пробыли в Уизеруэтер всего два дня, прежде чем отправиться в путь к месту миссии. 389 магических машин и 30 магических энергетических колесниц, несущих большое количество ресурсов, нагло маршировали вдаль под эскортом 200 боевых машин глазного яблока. Сопровождающие гоблины инженеры техники управляли колесницами и поддерживали магические устройства. Существование отколовшегося мозга ГРУ, с другой стороны, обеспечивало армии способность к длительным боевым действиям. На выходе из Уизеруэтер была бескрайняя равнина, пустынная и тихая, с увядшей травой, трепещущей на ветру. Если встать на единственную грязную дорогу и оглядеться, то можно увидеть только высокую траву. Почти все орки были варварами с мускулами вместо мозгов. Естественно, они не понимают важности удобного транспорта и движения для правящего класса. Хотя среди подчиненных рас было довольно много мудрых существ, их статус был низок, и поэтому их слова не имели никакого значения. Они никак не могли убедить правителей орков приложить усилия, время и ресурсы для строительства и поддержания дорог на своей территории. Таким образом, единственной дорогой перед Гримом и его солдатами была неровная, грязная дорога, полная дикой травы и мха. Когда магические энергетические колесницы, каждая весом в 6 тонн, с грохотом пронеслись по грунтовой дороге, на земле появились две глубокие отметины. Магические машины сложили свое оружие и бежали вдоль колесниц. Верхушки колесниц были открыты для гоблинов с защитными очками на лицах. На шеях у них висели бинокли, которые они время от времени подносили к глазам, чтобы оглядеться. Однако трава здесь была слишком густой и высокой. Наблюдатели не смогли бы обнаружить врагов, даже если бы они притаились рядом с ними в траве. Что-то просвистело. Боевая машина глазного яблока стремительно неслась по равнине. Дикие потоки, которые он выпускал из своего тела, яростно раздували траву. Внезапно он нырнул и остановился в 3 метрах над травой, как будто сделал какое-то открытие. В траву выстрелил обжигающий луч. Когда машина снова поднялась, она держала в своих маленьких роботизированных руках пушистого коричневого кролика. На голове кролика виднелась дыра. Гоблины обрадовались. На сегодняшний обед у них будет свежее мясо кролика. Армия двигалась по извилистой грунтовой дороге. Их было много, но они двигались со скоростью 40 км в час. Вдалеке виднелись столбы густого черного дыма. Каждый столб представлял собой деревню орков, которая была окрещена нежитью. Гражданские орки были либо убиты нежитью и присоединились к их числу, либо они были похищены в Уизеруэтер и превращены в жертву для церемонии. Для гражданских орков оба варианта означали конец их жизни. Честность, справедливость и права были не более чем роскошью в ужасающей вселенной, где права только сила. Отряд магических машин мчался, иногда натыкаясь на отряды ведьм, которые двигались в том же направлении. Эти ведьмы либо ехали верхом на гигантских рабских зверях, либо пасли своих зверей в Уду, спеша к месту назначения своей миссии. Всякий раз, когда группа Грима сталкивалась с такой группой, они быстро расходились в разные стороны. Ведьмы, которые медленно ползли по земле, не могли не позавидовать армии ведьм судьбы, грохочущей мимо них с плотным строем и превосходным вооружением. Если бы не слуги и звери Вуду, ведьмы могли быстро пролететь 500 километров за день. Однако это другой мир, а не безопасный мир адептов. Таким образом, они не могли оставить в стороне охранников и зверей Вуду. Это, в свою очередь, сильно ограничивало подвижность ведьм. Ведьмы высокого класса могли свободно передвигаться, сражаться, когда им вздумается, и отступать в безопасное место, когда им заблагорассудится. Однако большинство ведьм первого класса на их стороне не имели ни мужества, ни способности сделать это. Их шансы на выживание и возмездие были невысоки, если бы они столкнулись с рачьими силами без защиты армии зверей Вуду. Они были здесь, чтобы завоевать и уничтожить этот мир, а не умереть. Вот почему они предпочли бы идти медленнее, чем рисковать своей жизнью. По сравнению с этим поход ведьм судьбы был и безопасным, и быстрым. Теперь все ведьмы узнали, что такое война. Главная причина, по которой они так неспешно проводили время, заключалась в том, что их действия застали империю орков врасплох. Империя орков должна была приложить усилия, чтобы собрать сильные армии из отдаленных мест, если они хотели уничтожить ведьм. Однако, с разрушенной примитивной системой дорог, им понадобятся недели, чтобы сделать это. Глава 827 «Путешествие» также позволило Гриму и остальным по-настоящему увидеть доблесть орков. Были это орки-наездники на волках или одинокий воин-орк, каждое их действие не могло ускользнуть от глаз в небе. Если это был одинокий орк, залпа обжигающих лучей с неба было достаточно, чтобы превратить его в мясо на вертеле. Если было слишком много атакующих орков, с ними разбиралась армия магических машин. Наездники на волках выдерживали дождь огня и мчались через равнину на своих злобных волчьих скакунах, рыча и размахивая сверкающими клинками в руках. Тем временем воины-орки были обнажены по пояс, держа перед собой деревянные щиты и размахивая деревянными палками. Ударные волны пламени вырывались наружу, разбрасывая повсюду кусочки травы, грязи и пыли. Наездники были в основном одеты в кожаные доспехи с шлемом на голове. Их защита была настолько простой, что трудно было воспринимать их всерьез. Даже твердые комья грязи оставляли синяки, не говоря уже о магическом пламени. Когда огонь охватил их, они и их волки мгновенно воспламенялись. С глазным яблоком в небе, указывающим их положение, орки были уничтожены, прежде чем они даже вошли в зону видимости. Орки были хорошо известны как раса без сродства с Элементием. Во всей империи орков трудно было найти следы какого-либо магического оружия, не говоря уже о магических аксессуарах, отличающихся более утонченным мастерством. Попытка орков проникнуть через магические энергетические лучи была нелепой. Дело не в том, что орки не были храбрыми или что они не были слабыми врагами. Скорее, все это стало несущественным, когда их врагами стали могущественные адепты. Сокрушительное поражение. Это было вопиюще сокрушительное поражение. Даже силы среди племен орков не могли избежать бомбардировки магическими энергетическими пушками. Адепты продолжали идти вперед. Орки дико и безрассудно атаковали машинную армию. К сожалению, разница в боевой мощи между обеими сторонами была слишком существенной. Адепты багряного клана оставались внутри магических энергетических колесниц в очень комфортных условиях. Они курили сигары и пили вино, медленно оценивая борющихся орков через свои кристаллы. Единственным врагом, нарушившим их покой, был рычий мастер клинка третьего класса. Этот орк полагался на свои чувства и удивительную скорость. Он очень трагично столкнулся с Армсом, который прервал его счастливые времена. Армс взяло с собой наложниц, когда отправился на задание. Тем не менее, он нисколько не колебался, когда увидел мастера клинка третьего класса. Он немедленно выскочил из колесницы и превратился в дракона. Мастер клинка третьего класса тоже не был слабаком. Каждый удар его длинного и узкого клинка легко расколол бы внешнюю броню колесниц. Тем не менее, его удача ускользнула, когда он столкнулся с дурным характером Громового дракона. Сердце орка бешено колотилось, когда он увидел 30-метрового дракона. Он увеличил скорость и сделал круг. Время от времени он пользовался размерами Громового дракона и его неподвижностью в строю колесниц, чтобы уклониться от атак и приблизиться. Удары мастера клинка, возможно, и не пробили чешую, но они заставили Армса вздрогнуть от боли. Армс пришел в ярость. В следующий раз, когда орк уклонился от его головы и атаковал сбоку, Армс быстро активировал дикие элементы молнии. Ослепительная молния, вырвавшаяся из его тела, затопила все вокруг. Мастер клинка, который только что подошел к нему, сразу же попал в большую беду. Ослепительная гроза исчезла так же быстро, как и появилась. К тому времени, как молния исчезла, мастер клинка отшатнулся. Его покрывали ожоги. В итоге он стал пленником адептов. Между тем, громовой дракон быстро превратился в человека и помчался обратно в колесницу. Изнутри доносились сладкие женские голоса. Похоже, он получал похвалу от своих многочисленных наложниц. По правде говоря, наложницы, которые могли последовать за Армсом из Уизеруэтер, должны искренне благодарить его. Если бы не дракон третьего класса, они остались бы в Уизеруэтер и стали бы жертвами предстоящей кровавой церемонии. Город Макрин. Это был небольшой пограничный город, расположенный в юго-восточной части Великой Равнины. Всего орков в городе было не более 30 тысяч. Половина из них были кентаврами, которые пасли диких животных. Естественно, в городе был небольшой храм бога-зверя. Судьба Уизеруэтер дошла до орков Макрин днем раньше. Как раз в тот момент, когда орки вызвали семерых лидеров подчиненных рас, чтобы обсудить вопрос о нападении на город Уизеруэтер, пришло известие о том, что армия ведьм быстро приближается к Макрин. Отряды перехвата, посланные по пути из деревень орков, были разбиты. Даже знаменитый мастер клинка третьего класса Садин был захвачен ведьмами. Зал совета, прежде оживленный призывами к походу на ведьм, замер. Во всем Макрин был только один берсеркер третьего класса и 5 сил второго класса. Более того, поговаривали, что в рядах приближающейся армии ведьм скрывается дракон третьего класса. Если этим новостям можно доверять, то как они дадут отпор? Одного этого дракона было достаточно, чтобы уничтожить всю орочью элиту города Макрин, не говоря уже о адепте, который командовал этим драконом. Если с этой ситуацией столкнулись люди, то не было никаких сомнений, что высшие чины города Макрин предпочли бы бежать или сдаться. К сожалению, эти два слова не существовали в словаре орков. Вот почему они решили сопротивляться до самого конца и поклялись отдать свои жизни, чтобы защитить храм. Полдня спустя армия магических машин прибыла на Макрин. Орки, может быть, и храбры, но они не настолько простодушны, чтобы выйти из города и вступить в бой с могущественной армией ведьм. Они поспешно подняли мост, закрыли городские ворота и погнали большую группу копьеносцев-кентавров на городские стены. С глубоким рвом, высокими стенами и свирепым метанием копий они были уверены, что смогут удержать врага за пределами городских стен. К сожалению, их враги не были обычными противниками. Это была полностью механизированная армия магических машин. Орки, укрывшиеся за стенами, были именно там, где хотел их видеть Грим. По приказу Грима 389 магических машин построились в сотне метров от городских ворот. 20 магических энергетических колесниц выстроились в ряд позади. Раздался пронзительный звук грохочущего металла. С обеих сторон колесниц появились по 4 роботизированные руки. Из верхушек колесниц показались стволы, магические энергетические пушки. Каждая была в 4-5 раз мощнее, чем магические энергетические лучи, выпущенные из винтовок. Что еще более важно, дальность атаки магических энергетических винтовок составляла всего 30-300 метров, в то время как дальность магической энергетической пушки достигала 700 метров. Следовательно, Грим намеревался провести артиллерийские действия с целью минимизации потери. Как только магические энергетические колесницы переключились на дальнобойные орудийные формы, на стволах начали собираться ослепительные сгустки красного света. 7 секунд спустя колесницы задрожали, энергетические разряды превратились в огненные шары и выстрелили. Они прорезали небо красной полосой, пролетели мимо городской стены и приземлились в городе. Адепты выходили из своих колесниц и наблюдали за городом. Они видели скопление пожаров, сотрясающих каменные здания. Весь город погрузился в море огня. Командир орков, сидевший на городской стене и выглядывавший из-за парапета, почувствовал, как по всему телу пробежал холодок. Что же такое принесли с собой ведьмы? Когда он собрался отдать приказ атаковать, он с сожалением осознал, что ближайший металлический гигант находится в сотне метров от стены. Кентаврам будет трудно поразить врага с такого расстояния. Пока командир колебался, произошел более шокирующий и ужасающий инцидент.